Эгнок. Основными компонентами этого напитка являются яйца, молоко, сироп. Эгнок можно готовить в шейкере или миксере. В стакан миксера вливают яичный желток и сироп, добавляют измельченный лед и взбивают до пышной однородной консистенции. Яичный белок взбивают отдельно до увеличения его объема в 5-7 раз. Приготовленный в миксере напиток переливают в высокий стакан, наполненный наполовину измельченным льдом, и осторожно перемешивают ложечкой содержимое стакана с половиной объема взбитого белка. Оставшийся белок используют для украшения напитка. Для этого белок укладывают ложкой на поверхность напитка в виде шапки. 245-й рецепт. Эгнок рябинка. На 200 мл напитка сливочное мороженое 50, яйцо 1, сироп рябиновый 30, молоко 80. 246-е. Эгнок молочно-плодовый. На 200 мл напитка молоко 100, яйцо 1, сироп апельсиновый 30, сок яблочный 30. 247-е. Эгнок плодовый. На 150 мл напитка сок грушевый, сливовый или другой 80, сироп сливовый, яблочный или грушевый 30, яйцо 1. 248. Эгнок плодово-овощной. На 200 мл напитка сок сливовый 60, яйцо 1, сок тыквенный 50, мороженое сливочное 50. 249. Эгнок белоснежка. На 200 мл напитка молоко 60, яйцо 1, сок сливовый 50, мороженое пломбир 50. 250-й рецепт. Эгнок персиковый. На 200 мл напитка молоко 100, яйцо 1, сироп сахарный 20, сок персиковый 40. 251. Эгнок ананасовый. На 200 мл напитка молоко 100, яйцо 1, сироп сахарный 20, сок ананасовый 40. 252. Эгнок шоколадный. На 200 мл напитка молоко 120, яйцо 1, сироп шоколадный 40. 253. Эгнок малиновый. На 200 мл напитка молоко 90, яйцо 1, сливочное мороженое 50, сироп малиновый 20. 254. Эгнок искра. На 200 мл напитка молоко 80, яйцо 1, сироп вишневый 30, сок сливовый или персиковый 50. 255. Эгнок гном. На 200 мл напитка молоко 90, яйцо 1, сироп чайный 20, мороженое шоколадное или крем-брюле 50. 256. Эгнок снежок. На 200 мл напитка молоко 90, яйцо 1, сироп лимонный 20, мороженое пломбир 50. 257. Эгнок виру. На 200 мл напитка молоко 60, яйцо 1, сок тыквенный 50, сок томатный 50. 258. Эгнок надежда. На 200 мл напитка молоко 50, яйцо 1, пюре плодовое или ягодное 60, мороженое сливочное 50. 259-й рецепт. Эгнок сластена. На 200 мл напитка молоко 100, яйцо 1, желе плодово-ягодное промышленного производства 60.